Завещание. Я вспоминаю. 70-е годы. Москва. Раннее утро в библиотеке, носившей тогда имя Ленина. Как только она открывалась, появлялся маленький тонкошеий старичок, поражавший своим пенсне, который когда-то носили в царской России. Впрочем, пенсне и лицо этого человека тогда еще знали все посетители библиотеки. Это был Вячеслав Молотов. Однажды мне удалось с ним познакомиться. Случилось это на какой-то премьере в театре имени Ермоловой. После спектакля я направился за своим пальто в администраторскую и у дверей увидел разгуливающего старого человека в пенсне, Молотова. Администратор спросил меня: «Молотова видели?» У меня разделся, пришлось попросить обождать старичка. «У нас сегодня важный гость, секретарь нашего райкома партии. Пусть он сначала оденется и уйдет, чтобы не вышла неловкость». Неловкость заключалась в том, что Молотов был исключен из партии после столкновения с Хрущевым. И вот теперь старый вершитель судеб послевоенной Европы ждал, пока оденется какой-то секретарь райкома. Так проходит мирская слава. Я взял пальто Молотова, его калоши, одежду его спутницы и вынес ему. Он был с какой-то старой женщиной, его жена умерла. Видимо, это была экономка. Так мы познакомились. Он жил рядом с театром на улице Грановского. И этого дорожил этим театром, боялся поставить администратора в неловкое положение. Я напросился его провожать. Был тихий зимний вечер. Я был глуп, нетерпелив, сразу заговорил о Сталине и почувствовал, он тотчас стал напряжен. Я начал с безобидных вопросов. Почему Сталин даже летом носил сапоги? Есть много странных объяснений. «Пожалуйста, назовите хотя бы одно», — попросил он очень вежливо. «Полувоенный френч, военные сапоги, намек на войну за мировую революцию. Ленин носил такой же френч». — Поэтично, — усмехнулся он. Впрочем, Сталин писал стихи только в ранней юности. Что же касается мировой революции, действительно, мы не забывали о долге перед пролетариатом других стран. Но в отличие от кричавших о мировой революции троцкистов, мы ее делали и сделали. Создали мировую систему социализма. Мы не кричали об индустриализации, как троцкисты, но сделали ее. Они говорили о коллективизации, а привел крестьян колхозы Сталин, хотя вначале вроде бы даже кулака защищал. Кстати, ведь и Ленин вроде бы верил в НЭП. Я помню до сих пор его тусклый голос и это насмешливое «вроде бы». И тут я, глупец, перебил его. «Вроде бы верил в НЭП, чтобы успокоить глухонемых?» Я помню, он помолчал и сказал сухо: «Я не понял вас. Я говорю о завещании Ленина. Дело в том, что был слух, будто существовало большое завещание». «Никакого большого завещания Ленина не существовало», — произнес он все тем же тусклым, ровным голосом. Впоследствии я читал книжку поэта Чуева о его долгих беседах с Молотовым и нашел там один эпизод. Чуев спрашивает Молотова: «Существовали ли секретные протоколы о Прибалтике?» И Молотов, составивший эти протоколы, отвечает: «Никаких протоколов не существовало». Думаю, он ответил таким же ледяным тоном. Всю дальнейшую дорогу он молчал. Потом я ему звонил, но так и не смог договориться о новой встрече. Возможно, я нарушил какое-то табу. И все-таки поэтично предположим, большое завещание было. Тогда обнаруживший его в ленинском кабинете Сталин чувствовал себя нашедшим карту сокровищ. Недаром Каменев сказал: «Сколько я ни спорил с ним, Ленин всегда оказывался прав. Все не верили в путеводный компас в руках бога Ленина». Думаю, если бы Ильич повелел в этом завещании идти к НЭПу всерьез и надолго, Коба с той же энергией повел бы страну до конца этим путем. Но Ильич, конечно же, завещал иное. НЭП для радикала Ленина был не более чем ракетой, которая поднимает ввысь космический корабль и потом должна исчезнуть. И, может быть, на 16-м съезде партии Сталин своими словами излагал экономический план из этого совещания. За 10 лет революционным путем пройти столетие. Для этого потребуется индустриализация, колхозы и создание мобильной партии, не тратящей время на оппозицию, но строго выполняющей предписания вождя. Только такая партия окончательно усмирит страну, разбуженную революцией, и создаст единое общество, после чего можно перейти к осуществлению великой мечты.